Глава 10. О том, как беглецы на ярмарку ходили. Заканчивалась вторая неделя беззаботной жизни беглецов в Торхальде. Мираэль постигала хитрости кулинарной науки и следила за порядком в таверне. Гард выполнял тяжелую работу. Лоренс регулярно ходил на тренировки, которые со стороны больше походили на избиение, но шли на пользу обоим. Юноша быстро овладевал основами ближнего боя, а Гард здорово окреп и полностью соответствовал образу странствующего охотника. Теперь уже никто не скажет, что он совсем недавно был пьяницей. Герда проводила в таверне уйму времени, общаясь с новыми товарищами и пытаясь как можно больше выведать о странствиях и приключениях. И вроде все было хорошо, но белые полосы в жизни обычно очень узкие. Гард потянулся всем телом и, шумно выдохнув, сел на лавке. Да, сегодня была его очередь спать здесь. Совесть, о наличии которой у себя мужчина узнал совсем недавно, не позволила ему единолично владеть кроватью. А так как эльфийка наотрез отказывалась спать вместе, пришлось идти на компромисс. Теперь они менялись местами каждую ночь. Впрочем, Гарду было не привыкать к жесткой постели. Не поддавались счету случаи, когда он спал и на полу, и на земле. Зато теперь каждое такое утро он мог полюбоваться милейшим видом спящей в кровати эльфийки. В этот раз она лежала на животе, раскинув руки в стороны, высунув из-под одеяла одну ногу и сопела в подушку. Однако хорошего понемножку. Работа в таверне начиналась с самого утра. И поэтому Гард без всякой жалости потянул одеяло. Реакция девушки, как всегда в подобных ситуациях, была мгновенной. Резко перевернувшись на спину, она вцепилась в край одеяла, не давая себя раскрыть. Впрочем, воин и не ставил перед собой такой цели. «Доброе утро! Как спалось?» Мираэль с головы залезла под одеяло, и оттуда донесся ее сонный голос. «Мало!» «В любом случае, пора вставать. Если что, я на крыше. Михей хочет поскорее закончить ремонт». Обувшись, Гард вышел из комнаты и спустился во внутренний двор. Ремонт крыши они затеяли 2 дня назад, и теперь работы оставалось совсем немного. Но делать можно было только утром, иначе клиенты жаловались на сыплющиеся на голову опилки. Поэтому и приходилось заниматься ремонтом в такую рань. А сегодня Гарду даже удалось опередить Михея. Старика во дворе еще не было. Взяв инструменты, воин забрался на конек крыши и едва не свалился оттуда, увидев спешащую к таверне Герду. Нет, девчонка и раньше приходила утром, но не сразу после рассвета. «Тебе что, совсем в замке заняться нечем?» – крикнул воин, покрепче ухватившись за брус. Девочка остановилась и, посмотрев наверх, замахала руками. «Гард! Гард! Важные новости! Спускайся быстрее, нужно поговорить! Мираэль уже проснулась?» «Не могу сказать точно. Может, да, может и нет. Сходи да посмотри сама. А у меня полно работы, потом поговорим». «Гард, не будь занудой. На самом деле нужно поговорить. Если ты не спустишься вниз, то я сама залезу на крышу». Мужчина тяжело вздохнул. Каждый день встречаясь с напористостью и назойливостью этой юной леди, он все больше понимал Михея, который относился к Герде с великим раздражением. Но в то же время нельзя было не признаться в том, что с ней было гораздо веселее, чем без нее. Спустившись, Гард прошел в главный зал, где его уже ждала девочка в компании сонной эльфийки. Герда радостно хлопнула в ладоши. «А вот и ты. Теперь, когда вы вместе, слушайте. Сегодня в крепости будет проходить осенняя ярмарка. Традиционно основным ее событием станет турнир, победитель которого получит большое вознаграждение и право выбрать первую леди». У Гарда как гора с плеч свалилась. Ничего страшного не произошло, а значит, можно быть спокойным. «Здорово. А от нас ты что хочешь?» «Я приглашаю вас на ярмарку. Будете моими гостями, а заодно ты, Гард, поучаствуешь в турнире». Воин отметил, что после этих слов Мираэль прекратила зевать и теперь внимательно поглядывала то на девчонку, то на него. Сам же он едва не расхохотался от такого предложения. «Мне что, заняться больше нечем? Я никуда не пойду». У Герды от возмущения покраснели щеки и расширились глаза. «Да как же так? Ведь победителю подарят 30 золотых, а его леди – серебряную диадему. А потом они смогут участвовать в балу, который пройдет вечером в замке. А на всю оставшуюся ночь им предоставят графские покои. Неужели не интересно?» «Нет», – Гард отрицательно помотал головой. «Ничуть». «А может, все-таки сходим?» – тихонько спросила Мираэль. «Я очень давно мечтала посмотреть на турнир. А у тебя есть все шансы победить». «Это что, намек?» Воин ехидно ухмыльнулся. Эльфийка, осознав масштаб своего промаха, залилась румянцем и, отвернувшись в сторону, затараторила. «Вовсе нет, даже и мыслей таких не было. Я просто посмотреть хотела, и украшения люблю, и танцевать умею хорошо, не более. Ни о чем другом я даже не думала. Это ты все вечно с ног на голову переворачиваешь. А у меня обычное любопытство, не более. А после турнира и бала нормальные люди, конечно же, захотят спать. Да-да, именно спать». «А ты уверена, что там тоже будет лавка?» — вкрадчиво спросил Гард, с удовольствием отметив переход состояния спутницы от смущения к возмущению. Что скрывать? Ему нравилось наблюдать за таким поведением девушки. Оно здорово забавляло мужчину, хотя сам он этого не показывал, напуская на себя серьезный вид. «На полу поспишь!» От негодования уши эльфийки смешно оттопырились вверх. «Вот как!» — задумчиво сказал воин. «Ну, а что тогда ты мне предложишь в благодарность за титул первой леди? Ведь другие бойцы будут участвовать явно не ради возможности спать на полу. Что у тебя есть?» Мираэль резко отвернулась и, скрестив руки на груди, обиженно засопела. Герда, молча наблюдавшая за диалогом, наклонилась вперед и ошарашенно сказала: «Ну вы даете, прям как дети. 2 недели живете в одной комнате, да и раньше явно не за ручку гуляли. В чем суть спора? К тому же победа еще не достигнута. Рано награду делить». Гард решил не отвечать девчонке. Не ее дело, какие между ними отношения. А вот немного порадовать Мираэль стоило бы. И для этого не обязательно побеждать в турнире. Можно просто сходить на ярмарку. Пусть посмотрит, повеселится. Ну и пару поединков провести тоже можно. Девушку явно порадует даже сам факт, что кто-то будет сражаться за возможность подарить ей титул первой леди. «Знаешь, Герда, даже если бы мы и захотели идти, то не получилось бы. Нас некому заменить здесь, а вечером будет полно работы», — сказал мужчина, боковым зрением наблюдая, как эльфийка настороженно дернула ушами. «О, это как раз не проблема», — ответила девчонка. «Я пришлю своих служанок в помощь хозяевам таверны, так что можете не беспокоиться». «Ну что ж, ладно, тогда мы пойдем», — ответил Гард и попросту обалдел от дальнейшего развития событий. Сидевшая до сих пор спокойно Мираэль внезапно развернулась и с криком «Ура! Спасибо!» бросилась к нему на шею, крепко обняв. При этом воин не удержался на табурете, и они грохнулись на пол. Затем, осознав, что творит, эльфийка проявила всю свою природную прыть. Мгновенно вскочив на ноги, пискнула «Извини!» и убежала наверх. Выбравшись из-под стола, Гард почесал ушибленный затылок и повернулся к Герде. Та сидела, ошарашенно глядя на лестницу, по которой только что убежала Мираэль. Не отводя взгляда от ступеней, она медленно заговорила. «Ох, и прав же был Лоренс, говоря о странных отношениях между вами. Вроде и нормальные оба, но иногда такое творите, что начинаешь убеждаться в обратном». Мужчина, сам пребывавший в легком шоке от произошедшего, рассеянно ответил: «Да нет, никаких проблем. Это нормально. У нас постоянно так. Ну так куда и в котором часу нам идти?» Герда посмотрела на него недоверчиво и сказала: «После обеда я зайду за вами. Будьте готовы».